Правила. «Развод порождает множество вопросов», — поясняла Софи Блэкман. «Когда растешь в семье, все ясно. Вот мама, вот папа, вот брат и сестра. У тебя есть свой мир. Когда он рушится, встает вопрос, кто ты такой и зачем существуешь?» Руперту тогда было 13. Он пролил немало слез, но все-таки смирился. «Мне исполнилось 15, и я как раз переживала такой период, когда и без того все вокруг наперекосяк, и я даже не знала, куда кинуться. Люси в свои 17 была чуть старше. Не то чтобы она заняла сторону мамы, об этом речь не шла, но Люси ей сочувствовала, потому что сама была нам с Рупертом вроде второй матери. Софи Блэкман внешне очень похожа на Люси». Разница в возрасте у них меньше 2 лет, и почти всю жизнь они провели вместе. Все, кто их знал, говорил о поразительном сходстве сестер, отчасти в чертах лица, но главным образом благодаря одинаковым жестам и манере говорить, что характерно для большинства братьев и сестер. Софи отличалась холодностью, колючим характером и безграничной преданностью сестре. Многие близкие друзья Люси нуждались в ней куда больше Софи, но сестра понимала ее лучше всех. Однако темперамент у них очень различался. Люси с самого детства была настоящей маминой дочкой, послушной и прилежной. А Софи росла упрямой, агрессивной пацанкой. В юности она без конца скандалила и раздражалась, высказываясь по любому поводу с убийственным сарказмом и без сантиментов. Как и Джейн, она не выносила идиотов. Однако не менее едко отзывалась об ахинее, которой увлекалась мать, суевериях и сверхъестественных явлениях. По характеру она скорее походила на отца, а с Джейн яростно спорила. После развода родителей стычки между матерью и дочерью только ужесточились и участились. Вместе с браком рухнула мечта Джейн об эдвардианском уюте, и крушение надежд привело к неожиданным переменам в семье. Мать, всегда строгая и требовательная к детям, вдруг стала поразительно либеральной и терпимой. Друзьям и подружкам стало можно и даже нужно оставаться на ночь, а юный Руперт едва не сгорел от стыда, когда мать вручила ему пачку презервативов. Друзья отмечали, что Люси с Джейн близки не как мать и дочь, а скорее как подруги. Они и разговаривали как подружки. Люси вечно хихикала, когда звонила матери, рассказывала Кэролайн Лоуренс, которая училась с Люси в одной школе. Они часто обменивались одеждой и даже ходили вместе куда-нибудь по вечерам. Я все понимаю, потому что мы с мамой тоже очень близки, но в клуб я бы с ней не пошла. С подростками не избежать конфликтов. Но чаще всего ссорились Джейн и Софи, а миротворцем в битвах выступала Люси. Некоторые даже считали, что для Джейн она не просто дочь. На самом деле, Люси заняла место матери в доме, рассказывала Вэл Берман, подруга Джейн. Когда Софи кричала и ругалась с Джейн, Люси успокаивала их обеих. После ухода Тима она очень быстро повзрослела, словно она была матерью, а Джейн — ребенком. Люси не могла похвастать ни стройной фигурой, ни тонкими чертами лица настоящей красавицы — и все-таки ее внешность многих привлекала. Тщательный уход за собой имел для Люси огромное значение. Друзья даже иронизировали над тем, что она обязательно делает прическу и красится перед походом в магазин или утренней пробежкой. Когда Люси смеялась, она встряхивала длинными волосами, которые рассыпались по плечам. Благодаря высокому росту и прекрасным светлым волосам, Люси очень выделялась среди ровесников. По словам Джейн, она освещала все вокруг. «Когда мы только познакомились, она меня просто заворожила», — призналась мне Вэл Берман. «Я слушала ее с раскрытым ртом. Язык у Люси был отлично подвешен, о чем бы она ни говорила, и ее хотелось слушать. Она могла рассказать целую историю про кусок сахара». Поток слов сопровождался изящными движениями пальцев с отполированными до блеска ногтями. «Все замечали ее маникюр. Она будто разговаривала руками», — рассказывала Кэролайн Лоуренс. «А какие волосы! Я помню, как однажды ждала ее в Dorset Arms. В пабе было огромное окно, а Люси как раз переходила дорогу. И вот, клянусь, буквально весь паб застыл и уставился на нее. Даже девушки. Еще бы! Такое зрелище! Высокая блондинка, настоящая секс-бомба, уверенно плывет через дорогу. Люси любила обновки и обожала ходить за покупками. Как и Джейн, ей нравилось поддерживать уют в доме и содержать вещи в строгом порядке. Именно из-за стремления к роскоши и комфорту, помимо прочих причин, студенческая жизнь совсем не привлекала Люси. Она, как и положено, сдала экзамен на аттестат, но осталась в старших классах, чтобы получить полное среднее образование. Однако, в отличие от большинства отличниц Уолтемстоу-Холла, не стала подавать документы в университет. После экзаменов девушка какое-то время работала в пиццерии, позже стала помощником учителя в местной частной школе. Затем через друга семьи Люси получила должность в Société Générale, или Сосжен, французском инвестиционном банке в лондонском Сити, деловом центре города. Люси работала ассистентом дилеров, вводила в систему заявки, выкрикиваемые в операционном зале. Трейдеры — обычно молодые амбициозные мужчины с высоким уровнем доходов. Темп работы у них бешеный, атмосфера на бирже агрессивная. Люси, молодая блондинка-новичок, тут же стала объектом мужского внимания. За пышную грудь ее прозвали «пампушкой». Девушке исполнилось всего 18, но она уже умела привлекать к себе внимание и флиртовать. Она любила наряды и украшения, а после работы распивала шампанское в барах Сити. «Все, кроме нас, учились в университете, а мы работали», — рассказывала Кэролайн Лоуренс, которая окончила Уолтемстоу-Холл и тоже нашла работу в Лондоне. Деньги не ахти какие, но в собственных глазах 17-18-летних девчонок мы были богачками. Люси нравилось работать в Сосжен. Для нее это был первый глоток свежего воздуха после Севен-Окса, и особенно ей нравилось работать со всеми этими парнями в Сити. Мы казались себе такими взрослыми, каждый день отправляясь в город на поезде. Я видела, как она в час пик делает себе французский маникюр, стоя. А ведь французский маникюр — штука сложная. Сначала надо покрыть ногти лаком телесного цвета, а потом покрасить кончики белым. Это не просто даже в удобном положении. А она ухитрялась справляться стоя в движущемся поезде. В Сити все занимались тем, что покупали и продавали валюту. И Люси очень привлекала такая деятельность. Она приобрела автомобиль, черный Рено Клио, и каждое утро, еще до восхода солнца, выезжала из Севен-Оукса в Лондон, чтобы успеть к открытию финансовых рынков. По выходным она каталась за покупками в торговый центр Лейксайд в Тараке, к востоку от Большого Лондона. Однажды Люси с подругой зашла в магазин нижнего белья Ригби энд Пеллер, который изготавливает корсеты для королевы, и в мимолетном порыве приобрела 10 знаменитых бюстгальтеров по индивидуальным меркам. Однако получала Люси около 16 тысяч фунтов стерлингов в год, крупицу от того, сколько зарабатывали ее коллеги-мужчины. И именно в Сосжен девушка впервые влезла в долги. Кредитные банковские карты, карты магазинов, дорогие покупки в рассрочку. Так жили многие обитатели Сити. Но Люси не спешила разделять их философию. «У меня было гораздо больше долгов, чем у нее», — признавалась Кэролайн Райан, ее коллега по Сити. Но Люси очень переживала. Стоило ей потратить на несколько фунтов больше заработанного, она просто места себе не находила. Люси провела в Сосжен год, но в конце концов поняла, что такая жизнь не для нее. Сама должность не сулила никаких перспектив. Любовная история с младшим трейдером в фирме закончилась несчастливо и со слезами. Люси привлекали путешествия, но с определенным уровнем комфорта и стиля. «В этом вся Люси», — соглашалась Софи. Турпоходы ее не интересовали. В палатке фен и макияж не имеют смысла. Люси нравилось делать маникюр и ухаживать за волосами. Она носила туфли на каблуке, заботилась о собственной внешности. И ее образ жизни не сочетался с рюкзаками и грязными хостелами. Вот уж нет. Но она очень хотела увидеть другую культуру, новых людей, попробовать экзотическую еду, но обязательно с комфортом. Спустя год работы в Сити Люси придумала, как осуществить свою мечту. Она обратилась в авиакомпанию British Airways и стала стюардессой. На первый взгляд работа идеально подходила Люси, престижная должность, нарядная форма, возможность попрактиковаться во французском языке. В мае 1998-го девушка прошла трехнедельный курс обучения, где, помимо прочего, узнала, как принимать роды, управляться с наручниками и обезвредить бомбу на борту. Надо перенести ее в самый дальний угол салона, рядом с выходом, и обложить влажными подушками, чтобы они поглотили взрывную волну. Первые полтора года в авиакомпании Люси работала на коротких рейсах в британские и европейские города. Самым первым стал 40-минутный перелет на остров Джерси. Я твердила себе, что летать намного безопаснее, чем переходить улицу, что дорога в аэропорт куда страшнее самого полета, рассказывала Джейн Блэкман. Но во время первого рейса дочери у меня внутри все переворачивалось. По требованию матери Люси звонила ей после каждого рейса. Все время, что дочь работала в British Airways, Джейн следила за отправлением и прибытием воздушных судов через сервис Sifax и успокаивалась только после того, как убеждалась, что самолет дочери благополучно приземлился и находится в аэропорту. Возможно, из-за перенесенной в юности болезни и долгих месяцев в постели, Люси, повзрослев, став молодой женщиной, прямо-таки зациклилась на разных методиках и приемах упорядочивания собственной жизни и самодисциплины. Она писала списки будущих дел и достижений, которые служили ей своего рода заклинаниями против лени. Она собирала книги о самопомощи и самосовершенствовании, как управлять долгами, добиться плоского живота или повысить самооценку. И делилась ими с друзьями. Страницы из дневника Люси от начала 1999 года демонстрируют ее приоритеты — фитнес, красота, здоровье и деньги. Новогодние решения. Ходить в спортзал 3-4 раза в неделю. Освоить два новых вида спорта. Перестать пользоваться двумя телефонами. С марта начать откладывать деньги. Придерживаться правил. Проводить больше времени с «у» плюс «г» слэш «х» плюс «дж». Больше спать. Выучить итальянский. Не тратить премиальные. Пользоваться скрабом и загорать через день. В остальные дни пользоваться лосьоном. Пить больше воды. Решение под номером 5 относится не к правилам в общем, а к правилам, популярному американскому руководству по свиданиям и романтическим отношениям, которому Люси старалась следовать. Правила представляют собой радикальную эмоциональную диету, возвращение к традиционным способам ухаживания, царившим до эпохи феминизма, когда от мужчины требовалось долго и упорно ухаживать за девушкой, чтобы получить хоть какое-то вознаграждение за свои старания. В другой тетради дневника Люси сделала собственные выводы из правил. Сохранять хладнокровие. Пусть сам суетится, звонит и все остальное. Не раскрывать карты. Если захочет знать о моих чувствах, сам спросит. Только легкая беседа. Не западать на него. Люси привлекала мужчин, и лет с 15 редко оставалась без бойфренда. Вот только решение больше копить, чем тратить, и меньше болтать по телефону, а также диктуемые правилами сдержанности и хладнокровия, шли вразрез с характером Люси. Когда Люси с кем-нибудь встречалась, она отдавалась отношениям целиком, и не раз ей разбивали сердце, отмечала Софи. Она совершенно не скрывала своих чувств, мол, я такая, какая есть, бери или проваливай. И кавалеры брали ненадолго, а потом проваливали. Друзья Люси давно вычислили схему развития ее романов. Найдя нового друга, девушка быстро теряла голову, а парень терял к ней интерес. «Она безумно влюблялась», — рассказывала Софи. А через пару месяцев ее уже трясло от одного упоминания имени парня. Люси очень хотелось найти своего принца, остепениться, завести детей и поселиться за городом. А это означало, что сначала придется перецеловать кучу жаб. Вот, например, Джим, которого возненавидели все подруги Люси, нагло бросил ее в день ее 18-летия. Или Роберт, который жил над местной пиццерией и променял Люси на одну из ее лучших подруг. Или Грег, ее коллега по соцжен, разрыв с которым и ускорил переход девушки в British Airways. А потом появился самый привлекательный и опасный из ее приятелей — Марко, красивый дикий итальянец с криминальным прошлым. Первой Марко заметила Софи, когда работала барменом в отеле Royal Oak в Севен-Оуксе. Она сразу же поняла, парень подходит сестре по всем параметрам. Высокий, сильный, шикарный. Марко действительно был хорош собой, признавала Софи. Раньше он работал моделью, ему было 30. У сестры всегда были парни старше ее. На первый взгляд Марко казался настоящей находкой, и Люси сильно ему влеклась. А потом выяснилось, что он врал напропалую. В British Airways Люси предоставляли 10 выходных дней в месяц, и почти все из них она проводила с Марко. Он пользовался ее автомобилем, пока девушки не было в городе, и забирал ее в аэропорту Хитроу после рейсов. Они посещали клубы Ministry of Sound и Club 9 в Лондоне, выпивали в пабах Севен-Оукса Вайн, Чимнис и Блэкбой. Люси часто оставалась в квартире Марко, он тоже ночевал в доме Блэкманов. Марко постоянно простужался и много часов проводил в постели. Вечерами, выходя куда-нибудь с Люси, он периодически ненадолго исчезал с друзьями. Однажды, когда Марко особенно плохо себя чувствовал, Люси оставила у его кровати целую коробку медикаментов. Леденцы Strepsils от боли в горле, мазь для растирания Викс, носовые платки Kleenex, постилки от кашля, журналы. «Мы вообще не понимали, что на самом деле происходит», — жаловалась Софи. «Да чего же глупо и наивно с нашей стороны?» Друзья девушки считали итальянца высокомерным и грубым, но чувства Люси к Марко все росли. Как-то на выходных он забросил ее в Хитроу и укатил на ее Рено, пообещав встретить возлюбленную на следующий день. Но когда она прилетела, Марко не было. Он не встретил ее, он вообще не явился, и Люси очень расстроилась, рассказывала Софи. Сестра не могла с ним связаться, не знала, где ее машина и где сам Марко. Вообще ничего не знала. Наконец Люси позвонила кому-то из его родственников, двоюродному брату или еще кому, и тот сказал: «Я надеялся, что этого больше не повторится. Но у Марко вечно так. Что он тебе наплел?» Как выяснилось, Марко никогда не был моделью. Более того, страдал сильной зависимостью от кокаина. Исчезновение в пабах, склонность к простудам и медленное выздоровление — все вдруг стало на свои места. Софи в гневе поехала к Марко домой. Тот лежал в постели, оглушенный долгой попойкой и наркотиками. Он даже не мог ответить на вопросы разъяренной Софи все объяснить. Ключи от Рено Клио Люси лежали рядом на столе. Софи схватила их, хорошенько врезала Марко на прощание и выскочила на улицу, чтобы забрать машину. Двери, задняя часть кузова оказались поцарапаны и помяты в результате аварии. Люси очень следила за своей машиной и ухаживала за ней столь же тщательно, как за волосами и ногтями. Разумеется, теперь между ней и Марко все было кончено. Она очень страдала, но недолго. Через несколько месяцев ее отрезвила новость. Марко покончил с собой, или, по другой версии, умер от случайной передозировки наркотиков. Что бы ни произошло на самом деле, бывший бойфренд Люси скончался. Люси нравилась не всем, особенно это касалось молодых девушек, которые иногда испытывали к ней враждебность. Некоторым она казалась не симпатичной болтушкой, а наглой пустомелей. Их раздражала ее привычка жестикулировать и встряхивать светлыми волосами. «Просто наивная паинька из младших классов не вписывалась в среднюю школу», — комментировала Софи. «Ребята постарше не в восторге от ботаников, умников и подхалимов. То, что казалось милым в маленьком ребенке, в подростке выглядит по-другому». Софи всегда яростно защищала свою семью. Однажды, спасая сестру, она даже ввязалась в потасовку. Они сидели вместе в одном из баров Севен-Оукса. Был выходной, и в зале собралось много народа. За столом, где сидела Софи со своими друзьями, расположилась еще одна незнакомая им компания. Люси стояла у бара и разговаривала с каким-то мужчиной. Она выпивала и болтала со знакомым парнем, рассказывала Софи. Они дружили с ним уже некоторое время, к тому же он был геем, так что о приставаниях и речь не шла. Они разговаривали, гремела музыка, они немного потанцевали. Вдруг девушка, которая сидела за нашим столиком, начала на нее наезжать. Не в глаза, а с места. «Что за девка там ошивается? Что она о себе возомнила? Пришла в паб, да еще и танцы устроила. Да она такая, она сякая, ну и прочее в том же духе. Она совсем не знала Люси, просто та ей сразу же не понравилась. Девушка вела себя очень грубо, и она не знала, что Люси моя сестра. Я подумала, и что же тебе не нравится в Люси? Что она потрясающе выглядит, пришла в паб и не стесняется потанцевать с другом, хотя публика может посчитать это странным. Да, сама я так себя не вела бы, потому что мне не хватает уверенности в себе, но Люси другая. А девица за столиком все не успокаивалась и продолжала ворчать. Тогда я сказала, это моя сестра, так что хватит. Она, конечно же, не послушалась и даже швырнула в меня чем-то. Я встала и говорю, ты что творишь? И, конечно, тоже чем-то в нее кинула. И села на свое место. Тут она подскочила, схватила меня за волосы и понеслось. Драка закончилась тем, что подбежала Люси и оттащила Софи от соперницы. «Что ты устроила?» — спросила она сестру. «Я тебя защищала». «Простите, пожалуйста», — извинилась Люси перед той девушкой и вывела Софи из паба.